Ну, зовут меня Андрей, фамилия моя Винс, с многими мы знакомы, многие уже и поменялись, или добавились точнее. Когда пели друзья «Тихо сгущаются тени» о маме, то я вспомнил случай, который недавно так был. Звонит мне один старец с севера Германии, ему около 80 лет, и спрашивает меня: «Брат, ты мне скажи, я на небе маму свою узнаю?» Такой вопрос. Я говорю: «Господи, помоги», так думаю про себя. А он мне опять говорит: «Брат, ты мне скажи, я маму на небе узнаю?» И продолжает. Говорит: «У меня ни одной фотокарточки от мамы не осталось. Нету ни одной. И маму потерял в раннем детстве. Вот не помню я ее, и все. А теперь ты мне скажи, когда я на небо приду, я маму свою узнаю?» Я говорю: «Мама твоя верующая?» «Да, вот верующая, а бы вот на лицо я ее не запомнил, не знаю ее. Помню, что молились с мамой». Я говорю: «Тогда, брат, узнаешь». А он: «А как?» Ну вот я тебе говорю, приведу пример. Когда были ученики с Иисусом Христом на горе Преображения, и явились там небожители, а ученики же узнали, кто они такие. Они их никогда не видели. Ни фотокарточек, ничего не было тогда. И они узнали, что это был Моисей и Илия. «Ой, брат, спасибо, — говорит, — все, ты меня утешил, что я маму узнаю». Так дорого мне было. И вот образ мамы, он так запечатляется у всех. И поэтому дорого мне был этот вопрос и его утешение, брата этого, что он узнает свою маму на небе. Я хочу так немножко сказать об одной труженице. Там в Средней Азии у нас в церкви была одна сестра, тоже церковь начиналась, свое существование быстро росла. Это тоже было в 70-е годы. И заниматься с детьми некому было. И одна сестра, инвалид, уже так в возрасте, нет семьи, никогда не была замужем. И взялась с детьми. Никто ей ничего не поручал, она собрала детей. И так начала с ними, как могла так заниматься, постясь и молясь. Хорошая группка такая у нее создалась, любили ее. Другого у нее не было, вот как эти дети. А я тогда еще не был в церкви, но любил что-то сделать для церкви, был таким церковным фотографом. И когда-то эту группу я заснял. И у меня осталось от этой группы несколько фотографий. Теперь прошло, наверное, лет около 30. Там в Германии произошла встреча вот нашей церкви, бывшей Тимиртовской. И я вспомнил про эту фотографию и думаю, так я ее возьму, есть она у нее или нет. И вот когда мы встретились там, я говорю: «Сестричка Аня», она уж совсем состарилась, столько операций перенесла, там, ну, инвалид. Я ее спрашиваю: «Сестра Аня, а у вас сохранилась вот эта фотография, ей показывает, ее группка, дети, они все взрослые уже. И я принес тебе фотографию, может, она тебя интересовать будет, у меня есть лишняя». Она опустила голову, посмотрела на меня, снова опустила. «Эта фотография, она у меня лежит на столе. Я каждый день вижу ее. И каждый день молюсь за тех, кто еще не покаялся. А они кто в Казахстане, кто в Германии, а кто-то и в Америке. Она всех знает. И округляет этот список, интересуется, звонит. И она мне начала рассказывать про всех детей. Вы знаете, я был поражен. Я думаю, она забыла. Не приходило никогда в голову. Она говорит, это труд. Сколько Бог даст здоровья, сколько даст жизни, я его не оставлю. Я буду молиться. И надеюсь, со всей этой группкой я встречусь на небе. А теперь еще немножко хотел поделиться первым-вторым заездом детей вот на Фавор. Так у нас в Азии назывались эти первые выезды детей на природу Фавором. Считали, что гора Преображения – это гора Фавора, как многие исследователи Библии об этом говорят, и нам это подходило, чтобы детей оторвать от из домов своих, с улиц своих, от обыденной жизни и вместе с Христом быть на Фаворе. И это первое такое начало было после того, когда мне было поручено это детское служение, за которое я сильно переживал и молился Господу. И вот слышал о том, что на Кавказе когда-то происходило. Покаялся я очень поздно, уже так, к сожалению, ну, слава Богу, что так случилось. И уже в возрасте мне поручили, значит, детское, ответственность за детское служение сначала в церкви, потом в объединении, потом в Азии. Ну и решили сделать выезд. Собирались с работниками, детьми, с детскими работниками на семинар и пришли к заключению, что сделаем в этом году выезд детей. Ну, держали это в большом секрете, не называя ни чисел, ни места, но готовились. Готовили свои сосуды для такого серьезного служения. Еще продолжались гонения. Это было уже ближе к концу, но гонений, но все еще враг. Так трудился ревностно. Детей мы насчитали в нашем объединении возраста от 8 до 12 лет, 150 человек, и решили разбить на 3 заезда. Для начала сделать 3 заезда по 50 человек. Поехали с братьями, нашли в наших голодных казахстанских степях такое хорошее местечко. Леса нет, деревьев нет. Если вот удастся смотреть, может быть, слайды будем, то мы увидим эту природу своеобразную. И нашли такой ивняк на берегу речки. Туда такой непростой заезд, кривой. Оттуда видно только небо, и нас видно с неба. И больше никого, и больше ничего. И вот там мы и остановились. Первый заезд прошел благополучно, как мы считали. Ну, и он на самом деле прошел благополучно. Христос во многих сердцах детей преобразился. Дети каялись, исповедовались. Ну, решили на этом же месте сделать и второй заезд. Оказывается, работали враги наши. Хотя ни места, ни числа никто так не называл громко. Но они выследили нас в первый заезд. А мы через неделю сделали второй заезд и приехали туда. И уже везде нас видели. Но как-то все на себе не испытал, все как-то, ну, не верилось, думали, что как-то все равно проведем этот второй заезд. И уже на второй заезд вместо 50 приехали, услышали благословение, приехали 90. И теперь на второй день заезда над нами, прямо над головами нашими в обеденное время пролетел кукурузник и прямо на наших глазах развернулся и улетел. Ну, все. Это за нами. Нас искали. Потом, после обеда, вплав по речке, еще не могли сориентироваться, где мы находимся, приплыли два, так, друга в кавычках. Один потом оказался работник КГБ, второй местный порторг из соседнего совхоза. По речке искали нас. Ну и, естественно, нашли. Когда на последнем семинаре были, так готовились, что если вдруг нас раскроют, вдруг заберут или что-то там произойдет, чтобы готовились. Ну и так готовились. И вот уже ближе к полднику, там Бобик, и начали сгущаться тени. И приехали недруги. Уже эти, которые плыли по речке, они уже прошли по нашему выходу, уже они знали дорогу к нам и заехали. Целая огромная комиссия. Кто тут старший? Ну, туда-сюда. Они уже знали, кто тут старший. Ваши документы. Я говорю, вы сюда нагрянули. Покажите ваши документы. Кто вы такие? Вы нарушили наш отдых с детьми. И что это вообще за посещение такое? Тут и милиция, тут и работники разные. И была интересная картина. Они по этому требованию долго не замедлили. Так в одну колонну по одному построились. И каждый проходит мимо и показывает свое удостоверение. Мы знали, мы, говорит, два дня готовились к этому. Значит, выдавали удостоверение, готовили. Ну и повели себя очень нехорошо. Дети поперепугались. Они как раз были в этом путешествии. Кто попрятался, кто сюда пришел, кто плачет. Одна сестра потом рассказывала, говорит, ну вроде на семинаре все так хорошо было, все так понятно было, что всяко может быть. А тут, говорит, отнялся до речи и все. Не могу ничего, дети меня дергают, спрашивают, а я ни слова сказать не могу. Вот онемело и все. Смотрю, говорит, вы там бегаете, что-то говорите. Теперь, через короткое время, потом она рассказывает, говорит, вдруг дар речи появился, а ноги и руки так затряслись, что я стоять не могу. Вот такое ощутили. А тут они стали вести себя очень безобразно. Грубить, шуметь. Телевидение приехало с Караганды. Съемки давай делать. Особенно возмутились, когда в палатке нашли картон или ящик со словом «пятница». Это на пятницу была программа, там у нас день поста был. И, значит, о гонимом братстве говорили, о братьях и сестрах-узниках. Они тут распоясались. Я им сказал, чтобы вели осторожно себя. Ответственность будете нести не перед районом, не перед областью, может быть, даже не перед республикой. Будьте осторожны. Но это хватило ненадолго, а потом опять. Санэпидстанция, давай в кухне там рыться, продукты, посуду щупать. А у вас врач есть? Я говорю, конечно, есть. Мы же без врача сюда не можем ехать. Да, настоящий врач с образованием. Я говорю, естественно, с высочайшим образованием. А кто он такой? Сам Бог. Кипели, сильно кипели. Потом председатель комиссии подходит ко мне и говорит, знаете что, нам дана команда снять вас отсюда. И давайте будем снимать, мы не уедем отсюда. Я сейчас думаю, если сейчас противиться, они начнут силу применять к детям. И еще что-то такое. Они и так уже поперепуганы. Я так молился, думаю, Господи, ну, что делать теперь? Или упрямиться, не идти? Она говорит, собирайтесь. Я говорю, у нас сейчас по распорядку дня полдник. Мы будем полдничать и вас приглашаем. Всю вашу комиссию на полдник. Ну да, это детям сорвать кушать нельзя. Вот, поставили по стакану соку, по булочке, это был полдник. Еще не все подошли. Ну, чего они не кушают? Я говорю, сейчас будем кушать. Все придут, мы помолимся, вас приглашаем. Они стоят, жарко было, слюнки глотают, не подходят. Потом после молитвы помолились, я еще раз пригласил. Ну, смотрите, вот ваши стаканы стоят, подходите. Мужчины подошли, женщины не подошли. Одним словом, я у них попросил основание, на котором мы должны теперь отсюда уехать. Основания у них не оказалось. Но пока здесь все варилось, они уже вызвали там за кустами секретариат, печатал бумаги, там трещало все, рации работали, автобусы съезжали со всех совхозов, никто ничего понять не может, друг у друга все спрашивают, никто ничего не знает, ну, эти водители автобусов. Потом отпечатали, принесли мне письменное основание и говорят, что я его прочитал, ну, выдуманное, да? Мы второй раз туда заезжаем, ни одной души мы не видели, и нас никто не видел. Они пишут, что мы мешаем работать какой-то геологической экспедиции и вынуждены, значит, покинуть это место. Ну и так Бог положил на сердце не сопротивляться. Дети взволнованы, спрашивают, плачут. Я говорю, давайте, знаете так, дети, чтобы все теперь собрались, вот там на полах, где у нас собрания проходили, беседы, вот там мы склонимся и дадим свободу и слезам, и устам, и скажем все нашему Иисусу. А Он уже разберется и поведет, как дальше. Стали на колени молиться, вопль детский, со слезами. Они кричат, прекратите сейчас же, меня за плечи. Не обращаю внимания. Слушаю молитвы детей, участвую, и они отошли в сторону. Отошли в сторону. Мы помолились, я в заключении помолился. Дети встали с молитвы, говорю, а теперь ни слезинки. Все, вот мы, Господь принял наши молитвы, слезы, а теперь, чтобы не плакали и вели себя. Мы же не виноваты ни в чем. Чем мы будем теперь чувствовать себя виноватыми? Пусть они, вон виновники пришли. Ну и те пришли. Мы собрали все, собрались, нас давай погрузили в автобусы. А поместная церковь ближайшая уже все знала. Уже туда-сюда братья на мотоциклах. Выстроилась колонна. Впереди милиция, сзади милиция. И вот колонна автобуса ведет, а братья на мотоциклах, на машинах с поместной церкви сопровождают. Приезжаем в школу. Куда везут, не знаем. Но дети в автобусе пели наизусть. Да так, таким вдохновлением они потом свидетельствовали, такого пения мы еще никогда не слышали, эти, кто были в автобусах. Привезли нас в школу, оказывается, в школе приготовили место нам. Уже не знаю, как это все они делали, но три класса установленными кроватями, тумбочки, графины на столах, белоснежное все приготовили нам ночлег и говорят, вот здесь вы будете ночевать. Я говорю, вы напрасно трудились, ночевать мы здесь не будем. Мы не бездомные, у нас есть дома, семьи, родители, друзья, ночевать мы здесь не будем. И в воротах школы стояла милиция и никого не пропускала. А там уже вся церковь собралась за воротами, любопытные с соседних улиц, уже много людей собралось. И больше того, когда меня завели туда на комиссию устраивать допрос, оказалось в церкви четыре матери-героини. 16 детей, 14, 12 и еще, наверное, 10, 4. Они пошли домой, одели свои золотые звезды, приходят эту милицию в сторону, и вся эта толпа в школу. Ну и говорят, если сейчас же брата не отпустите, значит, мы приготовили телеграммы Руденко, это генеральный прокурор тогда был, Брежневу и в Организации Объединенных Наций. Ну, а мой допрос был очень коротенький. Вот паспортные данные, больше вопросов, ответов на ваши вопросы не будет. Ну и потом, я сокращаю теперь, приехал КГБ с Караганды, приехали тут же, и братья говорят, все, теперь надо уходить, вам надо уходить. Ну и увели меня. увели, а когда КГБ приехали, давайте Винца сюда. Нету Винца. Кулаком по столу, давайте Винца сюда. Братья, да, в хорошей машине, на шестерке, новенькая была, только обкатку прошла. Садитесь. И мы только выехали, за нами 24-ка следом. И свернули в поле. Погода хорошая была, тихо, ни ветерка, ничего. Как в поле свернули, пылевая завеса такая образовалась, и не шелохнется. И стоит на протяжении, вот как дорога идет, она стоит, все, они не могли ехать. Братья говорят, по этой дороге мы Николая Петровича возили, Храпова. И сейчас уедем. Ну и так мы уехали. Ну потом заводили дело. А между прочим, в братстве собрали там ходатайство, подписи. И когда второй раз на допрос вызвали, то уже с Москвы пришла телеграмма закрыть дело. Вот эти фаворяне, они такое пережили. И когда мы 3 года тому назад, я там был, и была встреча фаворян, говорит, наш фавор был коротенький, но не забываем. Господу слава и за такой фавор. Аминь.